Глава 39, в которой сон оборачивается явью, но возникают проблемы, и мне приходится уповать лишь на мощность винта. Добираться до увиденного во сне места над обрывом верхнего донного склона перед провалом в запретные глубинные слои с таким союзником, как гигантский осьминог, оказалось не только быстрее, чем на дельфине, но и гораздо проще. Немое общение с представителем глубинной элиты осуществлялось серией мыслеобразов, транслируемых прямо в мозг друг к другу, поэтому мне достаточно было вспомнить кусок обрыва из сна, чтобы увидевший картинку союзник понял точку назначения и понес меня туда. Обежал осьминог по склону верхнего дна, надо признать, со скоростью, мало уступающей гоночному болиду. Даже с моими читерскими характеристиками мне далеко не с первой попытки удалось проследить, как буквально выстреливающие вперед многометровые щупальца союзника присосками цеплялись за гранит дна, отталкивались от него и, мгновенно отцепляясь, возвращались в исходное, пружиной скрученное положение под головой, чтобы через секунду выстрелить вперед снова. Учитывая же, что таких движителей у союзника было аж 7 штук, восьмое щупальце было зарезервировано под мою переноску и превращено в надежную кабину с удобной сидушкой, череда отталкиваний следовала сплошным потоком, отчего осьминог мчался над гранитом дна с сумасшедшей скоростью. «Ныряем!» Сложилась в моем мозгу вопрос волна мыслеобразов, поступивших от остановившегося в нужном месте над обрывом союзника. «Да!» – транслировал я приказ. Последовавший тут же прыжок осьминога в бездну снова подтвердил эффективность этого невероятного способа общения. Как во сне, я оказался в окружении кокона из щупалец, опускающегося рядом союзника. 10 секунд плавного падения, и глубинное дно снова предстало перед моими глазами в сером сиянии рыбьего глаза. Десятки стражей внизу, будто по команде, массово пробудились ото сна и зашевелили многометровыми конечностями, когда моим подошвам осталось еще примерно 3 метра до гранита дна. «Я задержу их! Действуй, друг!» Сложилась в мозгу в понятные фразы очередная волна мыслеобразов от союзника, и, разорвав защитный кокон вокруг меня, 8 щупалец верного осьминога, как во сне, метнулись навстречу валу атакующих стражей. Да, большинство нападающих среди элиты было уровнем выше моего защитника, но здесь, полагаю, как и в случае с доминирующим над иглозубами дельфином, освобожденный от воздействия паразита осьминог за счет изрядно подскочившего интеллекта становился существом на порядок выше всех остальных стражей. Щупальца союзника, раскинувшись во все стороны длинной сетью в самоубийственной контратаке, смогли зацепить добрый десяток рвущихся ко мне стражей и каким-то невероятным усилием оттащить эту гигантскую гору шевелящихся щупалец на десяток метров от края дна. Извлеченная из инвентаря шпора помогла мне рывком преодолеть оставшееся до дна расстояние и подтянула меня аккурат к месту ближайшего глубинного схрона, месту, вычисленному после долгого вдумчивого анализа сновидения. Увы, сейчас опускаясь, я не успел проследить положение щупалец ближнего стража. Все завертелось чересчур стремительно, и если расчет на основе воспоминаний сна полугодичной давности окажется пустышкой, я обречен на позорный провал, потому как на то, чтобы вручную отыскать желаемое, у меня просто не будет времени. Но мне везет. В толще воды рука на пустом, казалось бы, месте натыкается на стальной короб невидимого схрона. Прокачанная за 3 года до двустороннего абсолюта заточки и максимальной прочности шпора, врубается в броню крышки, как острая пила в трухлявый пень, и, двигаясь по кругу, выпиливает подходящий для проникновения руки кусок. Но, несмотря на отчаянную спешку и безотказную работу шпоры, пропиливание отверстия все равно занимает несколько секунд. Драгоценных, утекающих сквозь пальцы мгновений, в течение которых союзник отчаянными усилиями всех своих щупалец на пределе возможностей старается сдержать рвущийся ко мне вал своих бывших собратьев. И ожидаемо одинокого защитника разрывает на части стена враждебных щупалец. Но моя рука в этот момент уже находится внутри невидимого сундука, где лихорадочно перебирает и ощупывает содержимое. Какая-то тряпка, бутылка, не то. Лавина прорвавшихся щупалец несется на меня. Снова тряпка, жестяная банка. Да как так-то? Неужели все напрасно? Мгновение панической растерянности, и три самых шустрых щупальца наотмашь лупят по плечам и груди. Меня отбрасывает от схрона, но зажатая в дыре рука не дает сдвинуться с места. Мгновенно пробившие ткань спецовки присоски намертво вгрызаются в плоть. От чудовищной силы первых ударов и последующей за этим тряски кости плечевого пояса и грудной области покрываются сетью трещин. Расширенными от ужаса глазами я гляжу на летящую в лицо смерть в виде четвертого огромного, как ствол векового дуба, щупальца, наверняка способного первым же ударом снести мне голову с плеч. Пальцы, зажатые в дыре схрона руки, продолжают лихорадочно рыться в горе тряпья, перебирая вещи, но все тщетно. И вдруг почти врезавшиеся в лицо присоски исполинского щупальца замирают в считанных сантиметрах от моих глаз. Резко прекращается разрывающая телотряска первых трех уже присосавшихся щупалец. Покосившись по сторонам, обнаруживаю вокруг лес конечностей стражей, тоже застывших в полете на расстоянии от считанных сантиметров до нескольких метров, нацелившихся в самые разнообразные участки моего тела. Ничего не понимаю, пока перед глазами не загораются строки системного уведомления, и только тогда ощущаю, как из пальцев, зажатой в схроне руки, исчезает размочаленный ими в отчаянии кусочек картона. «Внимание! Вы нашли один из 26 фрагментов скрытого пазла. Собрав все фрагменты, получите карту с точкой выхода. С учетом найденного фрагмента на текущий момент вами открыто 26 из 26 фрагментов скрытого пазла. Внимание! Собранный пазл генерирует карту с точкой выхода. До окончания генерации осталось 30, 29, 28. Интуиция подсказала, что наступившее вокруг безвремение напрямую связано с генерацией читерской карты. И если я бездарно прощелкаю эти судьбой подаренные полминуты, то потом даже с картой не смогу выжить подвалом пробудившихся щупалец, которые порвут меня практически мгновенно. Было адски больно срывать тело с хоть и прекративших вибрировать, но живых и по-прежнему цепляющихся за добычу присосок. В процессе я буквально искупался в облаке, вырвавшийся из раскрученных ран крови, а получив таки свободу, едва устоял на подкосившихся от слабости ногах. 18, 17, 16. Но время утекало неумолимо, и нельзя было позволять себе ни мгновения передышки. Стиснув зубы, я вытащил расплющенную о край дыры руку из ненужного больше схрона и снова призвал шпору. 11, 10, 9. С грехом пополам оседлав оружие, я на максимальном ускорении винта свечой понесся вверх, стремясь поскорее выбраться из запретной вотчины стражей. Но из-за плотности воды на глубинных уровнях подъем происходил удручающе медленно. 3, 2, 1. Карта успешно сгенерирована и помещена в ваш личный архив. Для ознакомления с ней перейдите в раздел «Карты». Отпущенное мне время истекло, и сорвавшиеся внизу с цепи стражи тут же бросились в погоню. Но я дотянул таки до края обрыва, а здесь, на относительном мелководье, плотность воды гораздо меньше, и мои шансы удрать от отстающей на несколько секунд погони, казалось бы, должны изрядно возрасти, но... Я не забыл, с какой потрясающей скоростью недавно стрелой летел на дно мой осьминог и понимал, что преследователи со всеми свободными щупальцами будут двигаться еще быстрее. У меня оставался единственный шанс выбраться из переделки живым, если выход на только что сгенерированной карте окажется где-то поблизости. Открываю новинку в разделе «Карты» и не верю своим глазам. Отобразившаяся на периферии зрения карта в мельчайших подробностях, как на маленькой фотографии, воспроизвела кусок донного склона, над которым я сейчас несся на шпоре, и точка выхода на карте находилась примерно метрах в 10 строго по курсу, хотя в сером сиянии, освещающего подводье рыбьего глаза, я совершенно ничего не наблюдал впереди. Интуиция взвыла, сигнализируя о смертельной опасности. Обернувшись, я заметил первого, самого шустрого стража, который уже полностью выбрался из провала и бросился за мной в погоню. За первым на краю обрывающегося дна появляются еще десятки щупалец, карабкающихся следом монстров, но у остальных преследователей шансов догнать меня практически нет. А вот первый шустрик, ожидаемо с первых метров погони, врубив фирменный осьминожий форсаж, стал буквально на глазах пожирать разделяющее нас расстояние. Развернувшись обратно, я краем глаза сверился с картой, уточнив, что до точки выхода из гребаных лабиринтов осталось проплыть не более 5 метров. И хотя в реале впереди по-прежнему наблюдался лишь пустой гранит дна, доверяя больше карте, я продолжил направлять шпору точно на невидимую цель, выжимая из ее винта все без остатка. И я почти успел. Мля! Чересчур быстрая тварь сзади настигла таки меня всего в метре до невидимой точки выхода. Удар в спину и намертво зацепившую добычу присоски щупальца легко преодолели сопротивление винта шпоры. Почему-то при ударе в этот раз я не почувствовал боли, а в следующее мгновение что-то лопнуло у меня на плечах, и я вдруг снова обрел способность плыть вперед. Позже я понял, что в тот роковой момент меня спас висящий за спиной рюкзак. Тупой, но сильный страж, приняв за горб на моей спине, атаковал его щупальцем и зацепил присосками. Лямки рюкзака, надорванные на раненых плечах еще при атаке первых щупалец у глубинного схрона, не выдержав мощного рывка, сзади лопнули. И вот так я обрел свободу, щедро расплатившись за нее тысячами полудрагоценных трофеев. Осознавший свою промашку страж, через секунду наверняка метнул вдогонку за мной другое щупальце, но до этого я успел проскочить на шпоре последний метр дистанции, и в следующее мгновение едва не ослеп от яркого солнечного света. Сковавшее раненые плечи сопротивление воды сгинуло без следа, я снова мог дышать, а под ботинками захрустел графитовый песок. Рядом обнаружились 3 застывших фигуры чуток подзабытых друзей, а вокруг, во все стороны до горизонта, раскинулась бескрайняя чернота. «Слава Стиксу! Я вернулся!»